Глава третья. Пли. Раздался голос Сергея, и два десятка энергопушек, заряженных энергоядрами третьего уровня, выпустили свои снаряды. Только вот тварь имела хорошую реакцию, да и расстояние сыграло свою роль. Монстр отскочил и сумел выжить, потеряв всего лишь половину ноги и кусок плоти на животе. Дом позади него рухнул от множественных попаданий, поднимая облако пыли. Но это было не все. Через пару мгновений свой залп сделали 5 панцирей. Монстр среагировал моментально. Схватил кусок стены и прикрылся им. Но смог защититься лишь от одного сгустка плазмы. Остальные 4 оставили страшные раны на его теле. Однако он вновь выжил и был крайне недовольным. И не только он, ведь появилось еще 2 чудищ. Они были поменьше, всего 8-метровые, но зато очень массивные. Они хотели появиться неожиданно, но глаза заметили их. Потому монстров сразу же встретил залп с зачарованными боеприпасами. Стреляли по ногам, дабы уронить тварь, но попали лишь в одного. Второй, что-то проревев, высоко прыгнул и приземлился на один из панцирей. Его барьер лопнул, а корпус вдавился, издавая противный скрежет. Не дожидаясь вопроса босса, Аннет сообщила, что водитель и стрелок живы, только вот последний получил тяжелые ранения. Оставшиеся панцири тут же принялись атаковать чудище, а следом подключилась и пехота с разрывными боеприпасами. Монстра свалили с техники 3 плазменными выстрелами и расстреляли из 3 десятков стволов. Под конец даже переехали броневиком, заставив тварь вопить под хруст костей и ребер. В это время босс принимал на себя удар очухавшегося 12-метрового гиганта. Монстр лишился ноги, но не рук, потому он принялся метать в людей обломки дома. Оставалось 30 минут до повторной зарядки энергопушек, и тем временем тварь воспользовалась на полную. Барьер ауры рухнул от попадания 500-килограммового куска железобетона, но он смог выполнить то, ради чего его создали. Замедлил обломок и позволил боссу его перехватить, спасая 10 бойцов от гарантированного попадания в госпиталь. Энергопушки перезарядились, и на этот раз тварь не смогла избежать гибели. Но радоваться было рано, монстры продолжали прибывать. Только вот и люди тоже. По всему городу шли ожесточенные сражения. Но случилось то, чего не ждали. Местные отважились помочь и ударили по порождениям биомассы всей своей мощью, что оказалось весьма впечатляющей. С прибытием подкрепления дела пошли на лад. Нельзя сказать, что без помощи местных армия убежища проиграла бы, но времени и сил потратила бы в разы больше. Также местные воспользовались моментом и ударили по незащищенным логовам, сжигая 20 зловредных зданий. Сразу после битвы начался сбор тел и добычи. Из-за магов огня не менее 1000 квадратных метров биомассы было спалено, что вернуло людям возможность переноса предметов в убежище. Но стоило им приблизиться к еще живой биомассе, как перенос вновь блокировался. «К вам гости», — сообщила Аннет. Вскоре Сергей услышал шум двигателя. К армии убежища приблизился старый, но модернизированный «Жигуль». Образец советского автопрома был украшен изображениями пламени и черепов, да и к капоту присобачили череп какого-то жутковатого зверомутанта. «Добрый день, господа!» Выбравшись из машины, заявил мужчина за 40, ухоженный, немного худощавый, с шапкой-пилоткой, сдвинутой на бок, но в стандартной броне 4 уровня. «Позвольте представиться, Иннокентий Владиславович». «Сергей Витальевич», — ответил босс и пожал гостю руку. «Вы, я так понимаю, местный лидер?» «Так и есть», — кивнул он. «Я очень рад наконец-то увидеть вас. Ваши люди немало нахваливали вас, Сергей Витальевич. Можно было попросту посетить мое убежище, заодно поговорить с лидерами других городов», — пожав плечами, ответил Сергей. «Возможно, вы и правы», — Мужчина задумался и бросил взгляд на броню человека перед собой, потом на снаряжение других людей Сергея и не мог не обзавидоваться. «Как я погляжу, вы бы справились и без нашей помощи». «Не буду отрицать, но с вашей помощью мы понесли меньше финансовых потерь. Мне интересно, почему же вы решились нам помочь? Утолите мое любопытство», — вежливо спросил босс. «Мы малость удивились, когда из, казалось бы, не логов поперли твари. Тогда-то мы поняли, что пора что-то предпринимать», — неловко улыбаясь, ответил Иннокентий. «Какие у вас планы? Приостановите зачистку или продолжите?» «Нельзя останавливаться на достигнутом. Сколько мы убили твари? 1100?» — сказал мужчина и обернулся к Соломону. «Больше. 150 как минимум», — ответил директор департамента безопасности убежища. Он активно ковырялся в планшете, но что именно делал, Сергей не знал, да и неинтересно ему было. «Значит, многие логово сейчас беззащитны. Надо пройтись по ним катком», — жутко улыбнулся босс. Вскоре была произведена ротация. Часть людей вернули в убежище, часть забрали с очистки осколков. Решили сосредоточиться на южном береге Невы и пробиваться к Эрмитажу. Вызвали танк «Луи», хотя это уже скорее был наземный крейсер. Эта махина стала еще больше и могла двигаться лишь по главным улицам города. Зато он был способен огнеметными турелями поджигать дома по обе стороны улицы, без остановки машины. С помощью технологии Тиллиана он смог добиться того, что турели перестали выходить из строя, а все благодаря механизму охлаждения, что прогоняет по системе особую жидкость после каждого залпа. Также старик сумел внедрить в свою конструкцию 20 сломанных танков, потому этот монстр на гусеницах мог стрелять и танковыми зачарованными снарядами. После увеличения характеристик с помощью связи с Сергеем, старый механик Луи смог увеличить свою магию до 250 с хвостиком. Это позволило ему разойтись на полную. В теории он мог даже превратить свой земной крейсер в огромный механический доспех, как делал во время зачистки первого острова. Но по прикидкам самого Луи он вряд ли продержится дольше минуты. А что станет с экипажем, он и думать не хотел. Тиллиан. Окрестности оплота Лэшер. Торговая база убежища. «Ты уверен, что это здесь?» — спросил киборг, чья синтетическая кожа почти полностью облезла. Он с помощью особого устройства смотрел на базу, расположенную меж холмов. Выглядела она неухоженной и пустой, ни наблюдателей, ни техники. «Да, отсюда они получают припасы. Среди охраны конвоя есть наши люди», — ответил другой киборг в маскировочном халате, что будто сливал его тело с пустошью. «Каждый день в одно и то же время они приезжают в это место пустыми, а уезжают загруженные топливом, материалами и прочими важнейшими товарами». «Понятно. Что будем делать? Уничтожим?» — спросил бескожий киборг. «И обречь людей на гибель?» — грозно посмотрев на коллегу, рыкнул киборг в камуфляже. «Ну да, не подумал». Почесав облезшую кожу, ответил киборг и криво улыбнулся, насколько позволяло лицо. «Из-за этих поставок положение дел во плоти налаживается, и мы рады этому. Однако теперь теряем поддержку», — ответил второй и, забрав устройство наблюдения у товарища, посмотрел на базу. «Совет решил договориться с теми, кто продает этому тирану ресурсы». «Договориться, да? Получится ли?» – пробормотал киборг и также посмотрел на базу, но без устройства. Вскоре в сооружении появилась какая-то активность. Из здания вышли люди и начали занимать позиции. Их снаряжение удивило наблюдателей. Все однотипное и стандартизированное. «Это не кочевники и не малые лагеря», – подытожил киборг в маскхалате. «Тогда кто они?» Пытаясь вглядеться, спросил второй. «Кем бы они ни были, слабыми их не назовешь, так что твое предложение по захвату сработает лишь если мы закидаем их трупами», — Усмехнулся киборг, наблюдающий за базой. «Сообщи совету, а я продолжу наблюдение». Вскоре появилась колонна из грузовиков и мехов. На базе они провозились почти 2 часа и отправились обратно в оплот. «Уезжают, поспешим», — сказал киборг с облезшей кожей. «Подожди», — рявкнул второй. «Там разведчик остался. Подождем минуту. А вы готовьтесь на случай агрессии», — обернувшись, сказал киборг. Позади него находились 3 сотни лучших бойцов революционной армии. Еще 10 тысяч занимали позиции на холмах, и среди них была не только пехота. Вскоре 2 киборга двинулись к базе, что уже в процессе свертывания. Люди постепенно возвращались в убежище, но, увидев приближающихся незнакомцев, остановили этот процесс и, связавшись с убежищем, вернулись к позициям. «Не стреляйте! Мы пришли говорить!» — кричал киборг с облезшей кожей, подняв руки вверх. Его коллега в маск-халате также шел не спеша с высоко поднятыми руками. «Кто?» — раздался голос со стороны незнакомцев, а потом показался и сам незнакомец. Только вот он ничем не отличался от остальных, ни оружием, ни броней. «Мы из Лэшера, пришли поговорить!» Ответили киборги и остановились. «Мы уже ведем дела с этим оплотом, назовитесь», — приказал человек. «Я Герро», — сказал облезлый киборг и указал на товарища. «А это Ити, мы представители армии революции и хотим поговорить». «Ждите», — ответил незнакомец и ушел. Киборги ждали, но прошла минута, потом вторая. Пятое, и лишь на 11-й началось некое движение на базе. «Так это вы хотите поговорить?» — раздался голос, в котором чувствовалась усмешка. В проходе показался некто в массивной броне, на фоне которой экипировка охраны базы казалась примитивной. Незнакомец уверенно пошел в направлении делегации, причем один. «Да, это мы», — ответил Герро, но руки не опускал. «И о чем же хотят поговорить революционеры?» — спросил незнакомец. «Мы хотим, чтобы вы прекратили сотрудничать с тираном и начали работать лишь с нами», — ответил Ити. «Зачем мне это?» «Этот тиран мучает народ, он привел оплот к упадку», — на эмоциях ответил киборг с облезшей кожей. «Он узурпировал власть, и с его правлением стало невыносимо жить», — добавил второй. «Вам не кажется странным бороться за власть, когда ваш вид, да и весь мир стоит на краю пропасти?» — с удивлением в голосе спросил незнакомец в броне. «Мы справимся с зараженными», — ответил полной уверенности Герро. «И откуда такая вера?» — усмехнулся незнакомец. «Хотя неважно. Лучше скажите, что будет, если я откажусь?» «То мы нападем, вы окружены, нас много», — смело ответил второй киборг. Он не боялся умереть за правое дело, собственно, как и Герро, потому их и выбрали переговорщиками. 3611 пехотинцев, большая часть из которых вооружена оружием ближнего боя и 10 каких-то кривых мехов, усмехнулся незнакомец и взмахнул рукой. Тут же возникло 3 десятка мехов 1-го уровня, только вот они были иными, улучшенными, а именно механический воин тип 2, уровень 1. Сергей заплатил 1 000 000, чтобы модернизировать все мехи и закупить еще 10, но оно того стоило. Их боевая мощь удвоилась, а управление стало еще проще. Тип 2 вырос на 20 сантиметров, достигнув 2 метров 70 сантиметров в высоту. Головы и шеи по-прежнему не было, корпус немного втянулся, но от этого безопасность пилота не снизилась. Наоборот, броня стала крепче. Ноги мехов сделались немного тоньше, однако при этом повысилась мобильность, минимум наполовину. Высота прыжка увеличилась до 5 метров, а также теперь корпус мог повернуться на 360 градусов. К примеру, отныне мех мог бежать вперед, а корпусом смотреть назад. Руки изменились, появились манипуляторы в виде пальцев, но это не значит, что мех лишился оружия. Наоборот, его стало больше. Заплатив монетами и энергоядрами, можно было получить лучемет, плазменную винтовку, клинок бензопилу и какой-то низкотехнологичный аналог лучевого меча. Были и менее дорогие варианты, но эффективность у них была в разы хуже описанного. Все оружие компактно складывалось и крепилось на корпус. После долгих и тщательных испытаний в убежище утвердили стандарт вооружения меха первого уровня. Лучемет, винтовка и два лучевых меча. Мехи уже опробовали себя на улицах Питера и Осколках, показав неплохую эффективность. К сожалению, получить мехи второго уровня теперь стало проблематичным. Все оплоты массово модернизировали свои творения. Появилось больше деталей для мехов, а старые можно было улучшить. Потому все инженеры оплотов срочно кинулись разрабатывать новых мехов и адаптировать старых. На Тилиане началась гонка вооружений. Кто быстрее разовьется, зараженные или киборги? Монет тратилось невиданное количество, из-за чего оплоты засуетились, начав зачистку территории. А так как у них появились ресурсы, благодаря торговле с убежищем, они начали вливать в себя малые лагеря. Только вот армия революции об этом ничего не знала. Хотя они тоже получили сообщение от системы, но не восприняли повышение сложности как угрозу. Демонстрация боевой мощи Сергея впечатляла, но не настолько, чтобы революционеры отступили. Впрочем, ровно до тех пор, пока мужчина вновь не взмахнул рукой. Появился гигант Луи и 2000 пехотинцев, что пришлось отозвать из Питера. Все в отличном снаряжении и хорошо вооруженные. «Позвольте удивить вас. На этой планете мало кто может тягаться со мной в военной мощи», — сказал человек. «Мне без разницы, кто правит оплотом, но я не хочу, чтобы эта планета погибла из-за кучки идиотов, что не видят дальше собственного носа. Вот, передайте своим главным или кто у вас там. Пусть посмотрят, с чем сталкиваются другие оплоты». Сергей метнул киборгам планшет. Разберутся они с его управлением или нет, их проблемы. Все же там стоит андроид, еще и на английском языке. Армия исчезла, и человек направился на свою базу, а следом и там все пропали. Переварив услышанное, киборги вернулись к своим людям и связались с советом. Вскоре базу тщательно осмотрели, но ничего не нашли. Сергей даже телепортационные платформы забрал. «Рейн! Рейн!» Оказавшись в пространственном океане, мужчина осмотрелся, но девушку так и не нашел, потому позвал ее телепатически. «Здесь!» — ответил радостный голос, и Сергей увидел подлетающего Гарри. Детеныш акула-ската рос не по дням, а по часам и вымахал до размера небольшого самолета. «Мы отлетали подальше, дабы поохотиться», — сказала девушка, не дожидаясь вопроса. «Из-за отсутствия излучения убежище больше не привлекает зомби, и Гарри голодает». «Смотря на его габариты, мне не верится, что он голодает. Но пусть отъедается. Вскоре мы попадем на планету, а в ее зоне влияния нет зомби. Понял, прожорливый ты наш?» Посмотрев на акула-ската, сказал мужчина и погладил того по голове, после чего перевел взгляд на светящийся силуэт девушки. «Не замечала ковчеги?» «Нет, я бы сразу сообщила. Тут лишь осколки, но меня попросили временно прекратить их ловить», — ответила она. В последнее время Рейн перестала смущаться при общении с Сергеем и стала увереннее. Разговор с Алис и девчатами помог ей разобраться с некоторыми тараканами в голове, а также ответственность батя Ра за души верящих в нее заставляла девушку взрослеть. «Спасибо, продолжай следить», — кивнул мужчина и покинул пространственный океан. Бел было еще море, да и Питер сам себя не зачистит. Однако стоило только Сергею втянуться в процесс и очистить одно логово, как с ним связалась Энн. «Босс», — неуверенно сказала она, — «а за что Людвиг наказан?» «Почему он наказан? — удивился мужчина. «Ну, он уже несколько дней сидит в старой комнате, сокровище грустит», — ответила она жалобным голосом. Когда пришла в то помещение, дабы забрать кое-какие личные вещи, она увидела бедную коняшку, а когда посмотрела в его жалобные глаза, девушка не простила бы себя, если бы не попыталась помочь. «С чего он там си...» «Блин, ха, я забыл про него», — ответил мужчина и невольно посмотрел на свое запястье. Увидел лишь броню, но под ним грустит и скучает еще один слуга. Ящерка, что приняла форму татуировки. «Босс, это жестоко!» — возмутилась девушка. «А чего ты там делала? И как тебе новое помещение?» — сменил тему хитрый мужчина. «Да кое-что забрать надо было, а новое помещение великолепно!» Эн минут 10 хвасталась хоромами для ее отдела. Она долго компостировала мозг Наташи, чтобы та сделала как можно лучше и удобнее.